Я не верю, поверь мне, не верю, что Спаситель тебе не стучал, не стоял пред закрытою дверью, безучастно все время. Распахни пред Спасителем дверь, оцени дар прощения бесценный, наилучшему другу.